и Лейв сидел на соломенном матрасе в одной из комнат, которые редко бывали заняты. Катфаэль перебинтовывал его раны, и юноша по необходимости отвечал на краткие вопросы. Выглядел он довольно неважно, весь в синяках и ушибах. Грум и каноника Герберта явно перестарались. Однако уныния он не испытывал. Поначалу старался держаться сдержанно, считая, что все представители власти, и церковные, и светские, относятся к нему с предубеждением и постараются придраться к каждому слову. Настроение это не вязалось с его обычной открытостью и дружелюбием, и Катфаэлю было досадно, что оно овладело юношей, пусть даже на краткое время. Но убедившись, что посетители не испытывают к нему вражды, юноша оставил свой холодный тон, голос его потеплел, и выражение лица перестало быть настороженным. «Я дал вам слово не покидать аббатство», — решительно начал Илэйв, — «пока меня не оправдают. И я не собирался нарушать его. Но вы мне сказали, милорд, что я могу уходить и приходить, если возникнет надобность. Так я и поступил, не замышляя ничего дурного. Я постарался догнать девушку, потому что знал, она огорчена из-за меня. Вы сами это видели, отец аббат. И я догнал ее у моста. Там я сказал ей, чтобы она не беспокоилась из-за того, что выступала как свидетельница, ведь она не причинила мне зла. Я убедил ее, что нельзя сожалеть о сказанных ею словах правды, каким бы последствиям это ни привело. И еще, с грустью признался Илэйв, я поблагодарил ее за то, что она добра ко мне. Да, все так, и я этому рад. «Когда вы расстались?» — спросил Хью. «Мы говорили совсем недолго, и я тут же собрался вернуться в аббатство. Но тут из ворот высыпали мужланы с дубьем и стали бегать по дороге и предместью. Я понял, это за мной выслали погоню. Тут же я свернул в рощу, чтобы переждать переполох. Я не желал, чтобы меня волокли в аббатство силой», — с возмущением заявил Илэйв. «Я намеревался войти сюда сам, по доброй воле. Но они оставили Верзилу Грума на страже у ворот. Он наверняка бы меня схватил. Тогда я решил, что дождусь вечерней и войду в храм вместе с прихожанами». «Но ты не сидел где-то поблизости все это время», — заметил Хью. «Они, насколько мне известно, обрыскали рощу на полмили вглубь вдоль всей дороги. Где же ты прятался?» «Я отступил вглубь рощи, обогнул гаю по течению реки и там надежно укрылся, дожидаясь вечера». «И ты никого не видел, пока прятался? Никто тебя не заметил и не заговорил с тобой?» «Затем я и прятался, чтобы меня никто не нашел», — веско возразил Илэйв. «Я опасался каждого шороха. Нет, к счастью, никто на меня не наткнулся. Но зачем бы мне возвращаться, скажите, если бы я хотел бежать? Я был на полпути от границы. Что мешало мне тогда нарушить слово?» «Да, ты остался верен слову», — подтвердил аббат Радульфус. «И знай, что я не причастен к этой постыдной ловле, я бы никогда ее не одобрил. Все это от излишнего рвения, которое только вносит путаницу. Я сожалею, что ты оказался жертвой насилия, но теперь все убеждены, что ты не имел намерения убегать. Слово твое крепко, ты это доказал». Илэйв, сведя брови, почти закрытые бинтами, с недоумением переводил взгляд с одного посетителя на другого. «Тогда к чему все эти расспросы? Не все ли равно, где я был, если уже вернулся?» Юноша пристально поглядел на Хью, который являлся полномочным представителем закона и не мог быть причастным к делам, связанным с обвинением в ересе. «Наверное, что-нибудь случилось? Я тут сижу и ничего не знаю. Что произошло?» Все смотрели на юношу испытующе и молчали. «Действительно ли он ничего не знает или искусно притворяется? Этот самый юноша, такой открытый с виду, которому аббат столь безоговорочно поверил на слово. К какому бы выводу они ни пришли, о нем следовало молчать». Хью заговорил осторожно. «Во-первых, мы должны сообщить тебе, что рассказали нам Фортуната и ее семья. Ты расстался с девушкой у моста, это она подтверждает. Затем она отправилась домой. Дома она застала и в присутствии всей семьи осыпала упреками Олдвина за то, что он выступил против тебя обвинителем. Выяснилось следующее. Старый конторщик боялся, что ты намереваешься занять его место, и потому постарался от тебя избавиться. «Но у меня и в мыслях такого не было», — с изумлением произнес Илаев. «Я при первой же встрече сказал об этом хозяйке. И госпожа Маргарет, в свою очередь, сказала мне, что они не могут прогнать Олдвина, так что ему нечего было бояться». Но он-то этого не знал. Впервые для него все прояснилось после упреков Фортуната. И когда он это услышал, то решил, так утверждают все четверо, в том числе и их пастух, догнать тебя и попросить прощения. Он знал от Фортуната, что только что вы расстались с ней у моста. Или даже отправиться вместе с тобой в аббатство, признать свой злой умысел и тем самым облегчить по возможности твою участь. Илаев с недоумением покачал головой. «Я его не видел. Прежде чем идти к реке, я 5 или 10 минут наблюдал за дорогой. Я бы заметил его, если бы он появился. Наверное, он испугался, когда увидел, как они рыщут по всему предместью, и не отважился каяться». Сказано это было без язвительности и даже с усмешкой сожаления. «Проще пустить гончих по следу, чем потом вернуть их». «Верно», — согласился Хью. «Разъяренная свора может искусать охотника, если он не подпускает ее к дичи. Значит, ты не встречался и не говорил с ним, и не имеешь понятия, где он и что с ним случилось». «Нет, конечно», — бесхитростно заверил Илэйв. «А почему вы спрашиваете? Вы его ищете?» «Мы уже нашли его. Брат Катфаэль вчера нашел его за долиной Гаи, под берегом Северна на мелководье. Он был убит ножом в спину». «Знал он или нет?» — раздумывал Хью, когда они, затворив и заперев за собой дверь карцера, шли по большому двору аббатства. «Как ты думаешь?» «Если человек вынужден лгать, он солжет даже под самыми пристальными взглядами. Я предпочитаю более весомые доказательства. Он вернулся. Стал ли бы убийца возвращаться? У него есть нож, пригодный для убийства, но нож этот до сих пор находится в свертке с вещами. Нам известно, что до вечера парень не мог рассчитывать пройти через ворота. Он объяснил нам, где находился вплоть до того, как угодил под замок. Был ли у него другой нож, который он потом выбросил? Отец-настоятель, вы верите этому парню? По-вашему, он говорит правду? Вы поверили ему на слово. Продолжаете ли вы ему верить?» «Как могу я верить или не верить?» — сурово произнес аббат. «Я могу только надеяться».